12. В стане витальянцев тоже царили распри, тем более опасные, что порождали их не бессмысленные подозрения черни, а коварные интриги полководцев. Моряки Равенского флота были в большинстве своем родом из Далмации и Панонии, то есть из провинций, находившихся под властью Веспасиана, и префекту флота Луцилию Бассу, смотри примечание 35, без труда удалось склонить их на сторону этого государя. Примечание 35. О Луции Бассе смотри книгу 2, главу 100. Конец примечания. Заговорщики наметили ночь для выступления и решили, что они одни, никого ни о чем не предупреждая, сойдутся в условленный час на центральной площади лагеря. Басс, то ли мучимый стыдом, то ли неуверенный в исходе затеваемого предприятия, остался дома, выжидая, чем кончится дело. Три иерархи, смотри примечание 36, крича, гремя оружием, набросились на изображение Вителия и перебили тех немногих, кто пытался оказать им сопротивление. Остальная масса, движимая обычной жаждой перемен, сама перешла на сторону Веспасиана. Примечание 36. Слово «триерарх» имело в описываемую эпоху не только прямой смысл, но и обозначало командира всякого большого корабля, в отличие от командира малого корабля, называвшегося «навархом». Конец примечания. Страница 103. Тогда-то Луцилий выступил на сцену и признался, что заговор устроил он. Моряки выбрали себе в префекты Корнелия Фуска, который, едва узнав об этом, спешно прибыл во флот. Басс в сопровождении почетного эскорта из либурнских кораблей направился в Атрию, смотри примечание 37, где префект конницы Вибений Руфин, командовавший гарнизоном города, немедленно посадил его в тюрьму. Примечание 37. Ныне Атрий между устьями рек По и Адидже. Конец примечания. Правда, его тут же освободили благодаря вмешательству вольноотпущенника Цезаря Горма. Оказывается, и он входил в число руководителей восстания.